неприятности. И вы можете нам помочь. И покачал головой. Ваши неприятности ничего по сравнению с моими. Я мертвею, когда вы смотрите на меня. Он спохватился, подошел к электрической плитке, на которой стояла кофеварка. Хотите кофе? Я всегда держу его теплым. О, как я хочу кофе. А почему бы и нет? Ответил Лепский, закуривая сигарету. Наполняя две чашки кофе, Тинтин спросил инспектора. Что же такое произошло? Подождите-ка, подождите. Вы ведь Том Лепский, который патрулировал здесь лет 5-6 назад, не так ли? Точно, точно. Но я повысился в должности. Еще через 5 лет стану начальником полиции. Он улыбнулся и взял чашку кофе, которую ему протягивал Черный. Тим-Тин сел на кровать. Он выпил немного кофе, вздохнул и, поставив чашку, стал чесать свои костлявые колени. Да, это вполне может быть, вполне. Старый Майк вас очень любил. Он очень хорошо о вас думает. Потом он перестал чесаться и с вопросительным видом уставился на Лепски. Мне надо быть в клубе в час дня. Я хотел бы выспаться. Вы хотели спросить меня о чем-то, мистер Лепски? Вы знаете Дрену Френч? Тим-Тин выпрямился. Разумеется, разумеется. Я ее знаю, мы добрые друзья. А у нее что, неприятности? Да, если можно так сказать. По вашему мнению, она была вчера пьяна? Пьяна? Нет. Немного выпила, но не пьяна, нет. С ней что-нибудь случилось? Ее выудили в порту с разбитым черепом. Настолько мертва, как только можно. Тим-Тин посуровил. Кто? Она мертва. Да-да, она мертва. Большие черные глаза наполнились печалью. Лепский отвернулся. В течение нескольких минут Тим-Тин смотрел на истертый ковер между своих голых ног. Потом он глубоко вздохнул. Так вот что случилось. Что-нибудь для нее можно сделать? Иисус Христос позаботится о ней. Возможно, возможно, пробормотал Лепский, заканчивая свой кофе. Что вы знаете о ее друге Фредди Левиче? Очень немного. Он не пьет. Он приходит к нам, чтобы посмотреть на нее. То, что я знаю точно, так это то, что он без ума от нее. Наблюдаешь за типом. Видишь его переживания, реакции, свет в глазах. Да, он был совершенно без ума от нее. Лепский протянул Тим-Тину свою пустую чашку. У вас нет еще немного? Превосходный, превосходный кофе. Это доставило удовольствие Тим-Тину. Он встал и вновь наполнил чашку Лепский. Я счастлив, что он вам понравился, мистер Лепский. Мне он тоже кажется хорошим, я считаю, что понимаю в нем толк. Наступило молчание. Потом Лепский пробормотал. Странная пара, странная. Эти двое. Санитар и шлюха. О, вы находите? Я не считаю так. Люди встречаются, узнают друг друга —